К сожалению, в этом мире без приличного количества денег, которые можно спустить на рекламу, будет тяжко. Однако эта игра все еще находилась на ранней стадии тестирования. По данным императорской династии, до выхода игры нужно будет подождать еще около 3 месяцев. Причина, по которой им потребуется так много времени для доработки, заключается в том, что они должны будут добавить много дополнительного контента. Они, вероятно, думают, что игроки могут сказать, что они скопировали растения против зомби, из-за чего приняли превентивные меры предосторожности, что привело к тому, что они добавили различные уровни сложности и много дополнительного контента, чтобы игроки не смогли сказать ничего подобного. Из-за этого Чэньмо нужно поторопиться. Хотя этот инцидент не представлял реальную угрозу для Чэньмо, он подтвердил догадки Чэньмо. Игровая индустрия в этом мире была такой же, как и в его предыдущем мире, быстрой и бесстыдной. Несмотря на то, что растение против зомби было на рынке всего 2 месяца, многим компаниям уже удалось создать подделки, и они сделали их намного быстрее, чем компании из его предыдущего мира. Точно так же, как создатели Звездной обороны сумели додуматься до стратегии бесплатного распространения, причем сделав вид, что их игра является чем-то новым, императорская династия смогла бы использовать свою огромную пользовательскую базу и просто задавить растения против зомби своими рекламными кампаниями. Было очевидно, что компании, которые создавали и выпускали видеоигры, не были сидячими утками, а голодными волками, которые ни за что не упустят свой шанс. Как только они увидят этот шанс, как, например, это было растениями против зомби, все преимущества, которыми обладал Чэньмо, исчезнут. Чэньмо понял, что ему пора сделать свою следующую игру. Глава 47. Колесо фортуны. Чэньмо уже составил список из нескольких игр, которые он мог сейчас сделать, но он все еще не решил, какую игру он сейчас будет делать. Он помнил много игр, которые считались классическими в его прошлом мире, но не все из них будут хорошо смотреться в этом мире. Чэньмо мог бы продолжить делать высококачественные инди-игры, как предсказывали некоторые спекулянты, но Чэньмо знал, что это не лучший путь. Причина была проста. Сколько растений против зомби существовало в его предыдущем мире? Профессионалы игровой индустрии этого мира думали, что растения против зомби вызовет новую волну популярности для казуальных игр, но Чэньмо знал, что успех растения против зомби не может быть воспроизведен, и большинство из подделок его игры в итоге даже не отобьют затраты, которые компания понесла в процессе создания. Но это было неважно, ибо Чэньмо получил некоторую репутацию и славу и получил много денег, так что теперь он начнет проверять пределы игроков этого мира. Если бы Чэньмо полагался только на высококачественные игры из своего предыдущего мира, было бы крайне маловероятно, что он когда-либо смог бы достичь уровня таких титанов, как императорская династия или Цзин. Прямо сейчас у Чэньмо была только одна цель – заработать как можно больше денег и крутить и еще раз крутить колесо фортуны. Новая волна игроков прибыла в растения против зомби после выхода нового обновления, из-за чего счетчик загрузок достиг отметки в 900 тысяч единиц. Спустя некоторое количество времени его игра перейдет порог в 1 000 000 загрузок, что даст его игре еще немного славы. Деньги из официального магазина приложений приходили раз в месяц, поэтому Чэньмо получил деньги только за те 500 тысяч загрузок. После того, как свою часть забрала сама площадка и были уплачены все налоги, у него на руках осталось 2,8 миллиона юаней. Обычные люди потратили бы эти деньги на машины и дома и, возможно, улучшили бы свой внешний вид, чтобы потом они могли смотреть на обычных людей свысока. Однако Чэньмо даже не думал об этом. Покупка недвижимости. Его магазин видеоигр был довольно уютным. Покупка машины. У Чэньмо даже не было прав. Кроме того, ему нужно будет зарегистрировать свой номерной знак, если он купит автомобиль. А чтобы зарегистрировать номерной знак, ему понадобится учетная запись. Подумав немного, Чэньмо решил пополнить баланс браслета на 2,7 миллиона юаней, а так как скоро наступит новый месяц, деньги из официального магазина приложений будут переведены на его счет в ближайшее время. В итоге на его счете оставалось 100 тысяч и немного мелочи. Если в течение следующего месяца ничего не случится, на его счет будет переведено 2,5 миллиона юаней. Однако он не будет тратить эти деньги на колесо фортуны, он лучше прибережет их для чего-то другого. Чэньмо, вымыв лицо и руки, надеясь на то, что это поможет ему и ему выпадет больше редких вещей. Затем он использовал капсулу удачи, которую получил от около 2 месяцев назад от колеса фортуны. Капсула удачи увеличивает удачу. Эффект длится 10 минут. Чэнь Мо не почувствовал никакой разницы, когда использовал ее. Но Чэнь Мо не стал ничего ждать и решил по-быстрому начать крутить колесо, так как эффект длился всего 10 минут. Смотря на свои 27 миллионов кредитов, Чэнь Мо чувствовал себя настоящим магнатом. Как я могу сохранить в тайне такое прекрасное чувство наблюдения за своим балансом? Я должен позволить другим испытать это чувство в моей следующей игре. Держа на уме такую благородную идею, Чэнь Мо несколько раз нажал на кнопку Х10. 27 миллионов кредитов будет достаточно для 27 прокручиваний по 10 раз. Он не выказал ни малейшего колебания, когда нажимал на кнопку, так как должен был успеть прокрутить все 27 миллионов кредитов за 10 минут. Подавив свое любопытство к призам, которые он получал, он сосредоточился на трате всех своих кредитов. Цок-цок-цок-цок, колесо вращалось, и редкие призы так и мелькали перед его взором один за другим. Чэнь Мо это не волновало, и он продолжал постукивать по кнопке. И наконец, спустя некоторое время колесо остановилось и больше не запускалось. Он взглянул на часы. Ничего себе, весь этот процесс занял целых 5 минут. Давай посмотрим, что мне выпало. Нервно пробормотал Чэнь Мо и посмотрел на список выпавших предметов. Книги навыков. 135. Специальные книги навыков. 81. Специальное оборудование. 54. ХМ, это число. Без использования капсулы удачи обычные книги навыков и специальные книги навыков вместе с специальным оборудованием падали примерно в соотношении 7:2:1. Но после того, как он использовал капсулу удачи, соотношение стало примерно таким 5:3:2. Награды, которые он сейчас получил под действием капсулы удачи, были намного лучше. Конечно, капсула удачи не увеличивала его удачу до небес и не давала ему выиграть специальное оборудование каждым вторым вращением. Но и этот результат был очень хорош, так что Чэнь Мо был доволен. Более того, если он активировал одну капсулу удачи, ему было очевидно, что он может выбить еще одну капсулу удачи. Неплохо, эта счастливая капсула того стоила. Чэнь Мо был вполне удовлетворен результатом. Далее он начал проверять, что именно он получил. Обычных книг навыков было 135, из них 47 были книгами для кода, 39 – книгами по дизайну уровней и 22 улучшали систему. Специальных книг же было 81 штука, из них 33 улучшали его художественные навыки, каждая книга увеличит его навыки на 1 пункт, 33 книги улучшали его 3D-арт, каждая книга увеличит его навык на 1 пункт, на музыку и звуковые эффекты было 10 книг, каждая книга увеличит его навыки на 1 пункт. Книг на сюжет было всего 4. Первая книга увеличит его навык на 10 пунктов, а каждая последующая книга улучшит его навык на 1 пункт. Специального оборудования было всего 54 штуки. 47 штук этого специального оборудования занимали зелья просмотра воспоминаний, 6 штук представляли из себя суперускорители, и оставшейся вещью был генератор ярости. ХМ, Чэнь Мо потер глаза, думая, что ему показалось, было что-то неуместное среди специальных книг навыков, то, что он пропустил, книга навыков раскадровки. Что это вообще такое? Чэнь Мо имел смутное представление о том, что такое раскадровка. Это относилось к рисункам, которые будут представлять структуру какой-нибудь анимации, прежде чем она будет снята или нарисована. Раскадровка подробно описывает каждый кадр, показывая, как сделать более красивые кинематографичные приемы и не только. Чэнь Мо был удивлен, так как он не ожидал, что получит что-то подобное. Но поскольку эта книга была отнесена к категории специальных книг навыков, он не удивился бы, если бы выиграл книгу по боевым искусствам. ММ, довольно полезная книга. Она поможет мне при создании моей следующей игры, сказал Чэнь Мо. Чэнь Мо заметил, что каждая специальная книга навыков, которую он еще не использовал, всегда улучшала его характеристики на 10 единиц, в то время как все последующие только на 1 пункт. И самое главное, на этот раз Чэнь Мо выиграл 2 новых специальных оборудования – генератор гнева и суперускоритель. Глава 48. Где аргументы? Генератор ярости применяется на любое живое существо. После активации цель войдет в состояние гнева и точно сделает одну ошибку. Эффект длится 15 минут. Суперускоритель действует только на Чэнь Мо. После активации эффективность работы повышается до трехкратной нормы, эффект длится 8 часов. После использования пользователю нужно будет спать в течение 10 часов. Суперускоритель не стоит использовать чаще, чем раз в 3 дня. Суперускоритель – неплохо. Я, наверное, мог бы использовать его, когда у меня не останется сил больше работать. Но что толку от этого генератора ярости? Я что, должен кого-то разозлить, после чего использовать его, чтобы он начал бить меня, чтобы потом я смог выиграть иск? Как бы то ни было, я приберегу его. Чиньмо сейчас не нужны были эти вещи, но вот зелье просмотра воспоминаний было очень полезной для него вещью. В будущем ему не придется напрягаться, как в прошлый раз. После этого он начал поглощать книги навыков одну за другой. После использования множества книг Чиньмо подсчитал, что его код и дизайн уровней, которые были довольно слабыми раньше, теперь были равны примерно 70 единицам, а его навыки системы, вероятно, будут в районе 90 пунктов. Его навык написания сюжета, скорее всего, сейчас уже достиг пика. Но Чиньмо не мог сказать наверняка, так как у него не было никакой системы, которая могла бы сказать это ему. Когда он использовал последнюю книгу для улучшения сюжета, перед ним появилось полупрозрачное окно. Система обнаружила, что ваш навык написания сюжета достиг необходимой величины. Желаете перейти на следующий уровень? Чиньмо был потрясен. Он нажал на кнопку «Да», после чего перед ним появилось еще одно всплывающее окно. Переход на второй уровень успешно выполнен. После чего он увидел то, что было написано под информацией о успешном переходе. Переход на второй уровень написания сюжета означает, что вам все еще предстоит многому научиться. Пожалуйста, продолжайте усердно работать. Чиньмо перечитал это предложение 3 раза и наконец получил смутное представление о том, что оно означает. Я думаю, что тот, кто отвечал за запись в системе, должно быть, был пьян, пробормотал он. Это предложение фактически означало, что навык написания сюжета Чиньмо был только 1 уровня, которого было достаточно только для сюжета маленьких инди-игр. Например, если Чиньмо захочет сделать маленький визуальный роман, он смог бы сделать вполне сносную игру. Однако если бы он захотел написать историю для классической игры, вышла бы полная околесица. 2 уровень написания сюжетов ясно намекнул ему об этом. Чиньмо приложил руку ко лбу. Похоже, я был довольно наивен. Дорога оказалась гораздо длиннее, чем я думал. Подумать только, я верил в то, что смогу всего с помощью 10 миллионов юаней стать богоподобным разработчиком. Восстановив самообладание, Чиньмо проглотил оставшиеся книги. Как только он поглотил последнюю книгу, перед ним появилось еще одно всплывающее окно. Система определила, что вы вошли на 2 уровень в одной или нескольких характеристиках. Теперь вы можете увидеть свою реальную статистику. Чиньмо был потрясен. Теперь на виртуальном экране также появилась статистика Чиньмо. Раньше этой статистики тут не было, поэтому Чиньмо должен был только догадываться о своей реальной статистике. Но теперь он наконец-то получил доступ к реальным цифрам. Система. 93. Код. 72. Дизайн уровней. 71. Написание сюжета. 100. Успешно перешел на 2 уровень. Искусство. 53. 3D-арт. 35. Анимация. 10. Музыка и звуковые эффекты. 20. Раскадровка. 13. Эти числа отражали истинные способности Чиньмо. Они даже учитывали то, что Чиньмо узнал в своей предыдущей жизни. Статистика игрового движка Чиньмо была такой. Чиньмо. Геймдизайнер. C-класс. Креативность. 49. Система. 30. Код. 48. Дизайн уровней. 53. Сюжет. 15. Искусство. 36. 3D-арт. 1. Ежемесячная квота ресурсов. 0.16 ГБ. Эта статистика была собрана после анализа движка, и такая статистика основывалась на тех играх, которые он выпустил до сих пор. После выпуска растений против зомби практически все его навыки были значительно повышены. Его креативность, код и дизайн уровней были значительно увеличены. Более того, после взрывного роста растений против зомби Чиньмо был повышен до уровня геймдизайнера класса С. Что же касается месячной квоты, то это уже не имело для него никакого значения, поскольку теперь ему не придется использовать бесплатные ассеты. Тем не менее, они все-таки могут ему пригодиться, если ему срочно нужно будет протестировать что-нибудь. Чиньмо чувствовал себя вполне удовлетворенно после того, как потратил так много денег на колесо фортуны. Теперь у Чэньмо был больший выбор, и теперь он мог начать посматривать в сторону некоторых успешных платных игр. Однако из-за того, что теперь у него появилось так много вариантов, это также стало бременем. Чэньмо так и не смог выбрать то, что будет создавать, так что он пошел спать. На утро следующего дня Чэньмо проснулся в 8:30 из-за телефонного звонка. Когда Чэньмо открыл свои тяжелые веки, он увидел, что ему звонила Су Цзинью. «Алло, в чем дело? Ты собираешься взять выходной?» – спросил Чэньмо. Су Цзинью произнесла взволнованным голосом. «Нет, вовсе нет. Ты должен проверить последние новости. Императорская династия делает игру под названием «Защита Святого Фонтана», и я уверена, что они слезали все у растений против зомби». Чэньмо поерзал в постели, принимая более удобную позу. «Да, я уже видел ее. Разве они не выпустили альфа-геймплей около 2 дней назад? Я просмотрел это видео вчера». Су Цзинью сказала. «Это не главное. Вейба дизайнера защита Святого Фонтана подвергается нападению со стороны наших игроков. Многие поклонники императорской династии начали мстить. Тебе, наверное, стоит проверить свой вейба прямо сейчас». «А?» Чэньмо наконец приподнялся с кровати. «Хорошо». Чэньмо умылся и включил компьютер. Действительно, его вейба был атакован поклонниками императорской династии. Чэньмо потратил 20 минут, пытаясь понять суть ситуации. Все началось с видео, которое Чэньмо просмотрел вчера. Игрок тайно записал это видео, когда он играл в магазине видеоигр императорской династии, и загрузил его в интернет. В итоге видео было обнаружено несколькими ярыми поклонниками растений против зомби. После просмотра этого видео они пошли прямо к Цубину, создателю защиты Святого Фонтана, и начали атаковать его вейба. Хе-хе, как же могла всемогущая императорская династия упустить такую возможность? Собака всегда нюхает чью-то задницу при встрече. Копия растений против зомби была выпущена в кратчайшие сроки. Я впечатлен эффективностью работы вашего высочества. Какой тупой плагиатор, даже собака умнее его. И он еще является геймдизайнером класса Б. Что за шутка? Эти комментарии собрали много лайков и вскоре выбились в топ. Цубин ничего не ответил на эти комментарии, но так как он был геймдизайнером класса Б и одним из тех, кто работал в компании «Императорская династия», у него также было большое количество поклонников. Увидев, что на Цубиня напали, они без колебаний нанесли ответный удар. Глава 49. Ты из императорской династии? Ну и что? Откуда вылезли эти клоуны? Совершенно очевидно, что это две разные игры. Кто вообще будет копировать растения против зомби? Тебе надо сходить к окулисту, может он покажет тебе, что это не плагиат. Ха, теперь плагиатом считается то, что игра имеет что-нибудь схожее с другой игрой. Тогда разве растения против зомби не плагиат Белой башни? В конце концов, они имеют схожий концепт. Бешеные собаки кусают нормальных людей, ваш хозяин дал вам команду, на каком уровне находится императорская династия, на каком уровне находится разработчик вашей игры. Императорская династия скопировала вашу игру, вы просто пытаетесь получить каплю популярности императорской династии. Хе-хе. Конечно, растения против зомби – хорошая игра, но вы не можете быть настолько слепыми. Теперь что, никто другой не может делать игры подобного жанра? Споры между фанатами становились все более и более ожесточенными. В итоге перепалка переросла в настоящую войну. Споры становились все более и более ожесточенными. Когда наступил рассвет, теперь Чэньмо был втянут в это дело. Обе стороны были действительно сильно вовлечены в эту войну. Многие поклонники императорской династии, которые явно где-то посеяли свои мозги, начали оскорблять Чэньмо. Теперь на его вейба было много комментариев. Несколько сотен человек ищут неприятности в течение нескольких часов. Я отказываюсь верить в то, что за ними никто не стоит. Интересно, кто же этот коварный пес? Тебе стоит сосредоточиться на разработке игр, перестань пытаться притянуть к себе внимание. Прекрати создавать драму. Ты сделал всего лишь одну игру, так что тебе лучше отдать дань уважения своим старшим коллегам. Ясно? Чэньмо нахмурился. Что это значит? И почему обычная перепалка переросла в это? До этого Чэньмо был вполне не против для такого рода плагиата, поскольку он видел много подобных копирований много раз в своей предыдущей жизни. Кроме того, Чэньмо не был неженкой и был морально готов к этому. Хоть я и не против плагиата, но есть умалишенные игроки, которые пользуются этой ситуацией и оскорбляют моих игроков. Как я могу продолжать молчать? Только из-за того, что я молчал, «Это не значит, что я буду стоять в стороне прямо сейчас», – пробормотал Чэнь Мо. Чэнь Мо запостил сообщение на своем Вейбо. «Я не хотел обращать на это внимание, но вы, ребята, думаете, что можете просто так оскорблять моих игроков направо и налево. Мы даже еще ничего не сказали, а вы уже начали писать всякую чушь. Цубинь, скажи что-нибудь». Дискуссия под постом взорвалась, как только его увидели все желающие. Игроки растений против зомби очень устали после ночных боев. Этот пост, несомненно, был направлен на поддержку его поклонников. Если бы игроки упорно сражались за его игру, а он в итоге просто захотел решить все мирным путем, насколько сильно это разочаровало бы его преданных фанатов. К счастью, Чэнь Мо не был неженкой. Ну и что с того, что он работал в императорской династии? Поклонники императорской династии тоже были шокированы. Такие горячие головы, как он, все еще существуют. Из-за этого поста они не решились и дальше продолжать свою атаку. Его пост увидели многие люди. Многие профессионалы индустрии видеоигр довольно быстро прочитали его и прокомментировали, либо просто поддержали лайком. В течение часа Чэнь Мо получил ответы от других разработчиков видеоигр, один из которых был от Суханьяна. У императорской династии самое большое количество разработчиков и у них огромная база поклонников, а также у нее есть много денег. Нет смысла сталкиваться с этой компанией лбом. Удалите этот пост и отдохните, не нужно быть слишком упрямым. Ему было совершенно ясно, что имел в виду Суханьян. Почему он упомянул то, что императорская династия была большой и богатой компанией? В индустрии видеоигр такие компании обладали наибольшей властью. Вся суть в том, что даже если их игра будет ужасной, до тех пор, пока эта компания будет продвигать свою игру, она, вероятно, все равно будет зарабатывать деньги. Однако, если игра Чэнь Мо будет хорошей, но императорская династия решит бойкотировать его игру и заблокирует ему доступ к покупке рекламы, он в итоге сможет полагаться только на официальный магазин приложений с его рекламой, из-за чего получил бы только десятую часть возможных продаж. Императорская династия держала самую большую игровую платформу в Китае. Какой геймдизайнер хотел бы оскорбить эту компанию? Так что ответ Суханьяна содержал в себе только положительные намерения. Чэнь Мо написал ему: «Могу я спросить вас кое о чем? Вы ведь не братья с этим парнем Цубинем, верно?» Суханьян ответил: «Чепуха. Просто у нас одна и та же фамилия». Чэнь Мо ответил: «Это здорово. Теперь просто наблюдай за тем, как я доберусь до него». Суханьян ответил: «Даже если у тебя есть особый план, но тебе все равно стоит успокоиться». Другие сообщения были схожи с сообщением Суханьян. Все они советовали Чэнь Мо не быть таким упрямым и склонить голову перед императорской династией. Конечно, было много других сообщений, которые пытались задеть его, но Чэнь Мо просто удалил их. Прошло еще полчаса, но Вейбо Цубиня был таким же пустым. Может, он все еще спит, но такой вариант можно было сразу отмести. Даже если он все еще сам не проснулся, кто-то скорее всего уже давно бы разбудил его. Было ясно, что Цубинь просто не хотел отвечать. На самом деле, каждый из игровой отрасли мог сказать, что защита Святого Фонтана была копией растений против зомби. Но из-за того, что в этой новой игре было изменено практически все, ее трудно было назвать плагиатом. Но если бы Цубинь написал, что он сделал свою игру сам с нуля, то он просто стал бы посмешищем. Поэтому сейчас для него лучше всего было ничего не говорить и молчать, пока все это не закончится, чтобы он смог спокойно продать свою игру и заработать денег. И это было отличным выбором, ибо это никак не повлияет на продажи. Ну и что некоторые игроки нападают на него? Цубинь и императорская династия ничего не теряют из-за этих комментариев. ТСК, ты очень хорошо притворяешься мертвым. Если бы против Чэнь Мо выступал какой-то новичок, он, вероятно, уже ответил бы. Но у Цубиня был опыт за плечами, и сейчас он был спокоен как удав. «Ты что, думаешь, что я не смогу заманить тебя в свою ловушку?» Чэнь Мо собирался воспользоваться этой возможностью. Он хотел заманить Цубиня в спор, из-за чего императорская династия попадет в его ловушку. Однако Цубинь не проглотил наживку и притворился мертвым. Было проще иметь дело с кем-то вроде Ши Хуачжи, но Чэнь Мо знал, что Цубинь и императорская династия не будет поддаваться манипуляциям так легко. Более того, сейчас эти двое находились на совершенно ином уровне, нежели Чэнь Мо. «Я должен заставить его что-нибудь сказать». Чэнь Мо написал этот пост не потому, что мог и должен был. Он просто хотел воспользоваться возможностью получить то, что хотел. Если даже Цубинь не хотел ничего говорить, у Чэньмо был туз в рукаве. Чэньмо достал из браслета генератор ярости и применил его на Цубиня. «Давай, подыграй мне и скажи что-нибудь», – пробормотал Чэньмо. Через минуту Чэньмо так и не получил ответа от Цубиня. Он не сработал, но это же невозможно. «Может быть, мне нужно поддать немного дровишек». Чэньмо написал еще один пост на Вейба. «Цубинь, брат, ты же из императорской династии, ты же не можешь просто притвориться слабой обиженной девочкой, верно? У китайцев сначала идет фамилия, а потом уже имя». Глава 50. Высокие ставки. Все были шокированы, когда прочитали пост Чэньмо. Что он пытается сделать? Неужели он всерьез решил драться с этим парнем? Чэньмо не оставил себе пути для отступления. Редко можно было встретить кого-то вроде него, кто всегда искал драки. Более того, его противником была императорская династия. Сторонники Цубиня начали выходить из боя. «Мы тут спорим с игроками растений против зомби». А Цубинь ничего так и не сказал. «Посмотрите на Чэньмо, он уже дважды пустил кровь». Это было похоже на войну старых времен. С одной стороны генерал говорил все, что хотел, в то время как генерал другой стороны даже не осмелился ответить. Это очень сильно снизило боевой дух фанатов Цубиня. Разочарованные фанаты перестали спорить и отправились писать ему сообщение. «Не могли бы вы что-нибудь сказать, господин Цубинь?» «Господин Цубинь», он сказал, «что ваша игра является копией его игры. Ответьте ему». «Господин Цубинь, вы не можете просто промолчать в такой момент. Это действительно ранит нас, ваших давних сторонников. Правда ли то, что защита святого фонтана является копией растений против зомби?» Цубинь только собирался выйти с Вейба, но в этот же момент необъяснимый гнев зародился в нем, и он не смог устоять перед желанием вернуться на Вейба. Как только он включил его, все сообщения, которые он еще не просмотрел, сразу же показались перед ним. В частности, последний пост Чэньмо чрезвычайно разозлил его. «Что ты хочешь этим сказать? Ты думаешь, что ты теперь большая шишка? Может, ты и прав, но ты должен знать свое место. Ты довольно храбр, раз осмелился бросить вызов кому-то из императорской династии». Руки Цубиня дрожали от гнева, и вскоре он ответил на пост Чэньмо. «У меня нет времени на такого никчемного геймдизайнера, сейчас я очень занят. Твои усилия по поиску неприятностей достойны восхищения. Я слышал, что твоя игра собрала около 500 тысяч продаж за первый месяц, верно? И из-за этого ты сейчас так самоуверен? Если бы я собрал 500 тысяч продаж в первый месяц, мне было бы слишком стыдно говорить с другими разработчиками из императорской династии». Его поклонники были счастливы, когда они увидели его ответ. Он был прав. Императорская династия имела под своим крылом самую продвинутую платформу с большим количеством пользователей. 500 тысяч продаж в первый месяц – не так уж много для императорской династии. Отличный ответ, господин Цубинь. Продолжайте атаковать его. Его сторонники начали оставлять комментарии под его постом с словами поддержки. Чэньмо рассмеялся. Цубинь уклонился от темы копирования и сразу перешел на свою личность и компанию, в которой он работает, и начал угрожать этими фактами Чэньмо. Хотя то, что он сказал о продажах, было немного натянутым, Чэньмо ничего не мог сказать в отместку. Однако Чэньмо не возражал, поскольку не собирался с ним спорить. Он просто хотел, чтобы он наконец ответил. С точки зрения Чэньмо, Цубинь не был его соперником, он был ступенькой, не более. Однако ему все же предстоит сыграть свою роль, ему нужно, чтобы Цубинь заглотил наживку. Чэньмо ответил, раз ты так уверен в себе, давай заключим пари. Зрители были потрясены, он вообще угомонится. Многие из читающих все еще помнили пари между Чэньмо и Ши Хуачжи. Он уверенно заявил, что первая игра Чэньмо никогда не достигнет 100 тысяч продаж. В результате он не подавал признаки жизни на Вейба уже больше 2 месяцев. Цубинь тоже был потрясен его ответом, но он уже не мог отступить и ответил, что стоит на кону. Чэньмо ответил, ты же уверен в успехе своей игры, как насчет того, что я тоже создам игру, и мы выпустим их одновременно. Ты в деле? Цубинь был сбит с толку. Выиграет тот, у кого будет больше продаж спустя месяц, спросил Цубинь. Чэньмо ответил, нет, у кого будет большая прибыль спустя месяц. Цубинь был удивлен ответом Чэньмо и подумал, что тот неправильно его понял. Прибыль за первый месяц, разве он только что не вырыл себе могилу? На самом деле, не имело значения, продажа или прибыль определит победителя. Цубинь вообще не боялся. Все из-за того, что у него за спиной стояла императорская династия. До тех пор, пока императорская династия будет продвигать защиту Святого Фонтана, продажа и прибыль будет находиться в зеленом секторе. А что касается Чэнь Мо, было бы логично, если бы он выдвинул в качестве своей игры растения против зомби, но он тоже решил выпустить новую игру. Неужели он действительно считал себя гением видеоигр? Он что, действительно думал, что все, что он создаст, станет вирусным? Цу Бин хихикнул. Похоже, что успех растений против зомби немного ударил по мозгам Чэнь Мо. В этой отрасли было очень легко потерпеть неудачу. Однако, так как он черпнул вдохновение из растений против зомби и добавил к нему свои собственные механики плюс добавил большое количество рекламы, даже если его игра не станет вирусной, его прибыль все равно будет выше, чем у растений против зомби. Что может противопоставить мне новая игра Чэнь Мо? Он что, действительно думает, что это сработает дважды? Цу Бин чувствовал, что он вообще никак не сможет проиграть это пари. Цу Бин ответил: «Прибыль за первый месяц, да, если ты готов проиграть, я в деле. Каковы ставки?» Чэнь Мо ответил ему: «Если ты проиграешь, то твоя компания будет продвигать мою игру на главной странице в разделе «Лучшие игры этого месяца» в течение месяца бесплатно». Цу Бин нахмурился. Раздел «Лучшие игры этого месяца» было лучшим местом для продвижения императорской династии, и она никогда не давали это место играм другим компаний. Это место всегда было зарезервировано для нескольких геймдизайнеров класса А и С, которые работали в компании «Императорская династия». Более того, целый месяц, Цу Бин ответил: «К сожалению, я не могу как-нибудь влиять на этот список». Чэнь Мо ответил: «Я знаю, что ты не можешь влиять на этот список, но все же ты геймдизайнер класса Б. Ты должен знать кого-то, кто занимается формированием этого раздела, верно? Я верю в тебя». Если бы Цу Бин попросил Лин Часю, председателя императорской династии, ему бы предоставили место в этом разделе. Но если он проиграет спор, когда в роли его противника выступает геймдизайнер класса С, он будет вынужден отдать это рекламное пространство, которое принадлежит компании «Императорская династия». Как он смог бы договориться о предоставлении этого места своему противнику? Цу Бин был готов взорваться из-за гнева. Чэнь Мо был слишком самоуверен. Он что, вообще не воспринимал его как угрозу? Цу Бин не верил, что может проиграть. Цу Бин ответил: «Хорошо, если я проиграю, я договорюсь об месте в этом разделе. А что я получу, если ты проиграешь? Сможешь ли ты дать мне подобное место?» Чэнь Мо задумался. Если бы ставка была недостаточно велика, Цу Бин не принял бы ее, но на данный момент у него не было ничего, что могло бы сравниться с разделом императорской династии. Чэнь Мо быстро ответил: «Если я проиграю, то пробегу круг вокруг здания твоей компании голышом». Это потрясло всех зрителей. Этот парень знает, как привлечь к себе внимание. В конце концов, ты же геймдизайнер, разве ты не должен иметь некоторую гордость? Цу Бин кивнул и написал: «Хорошо, надеюсь, что в тот день будет хорошая погода». Чэнь Мо быстро ответил: «Тебе лучше начать заранее договариваться об месте в этом разделе». После того, как Чэнь Мо отправил сообщение, он посмотрел на часы. 15 минут действия генератора ярости только что истекли. Почему Чэнь Мо хотел разозлить его? Чтобы показать себя? Нет, Чэнь Мо не возражал против копирования. Он не видел в этом ничего плохого. То, что он действительно хотел получить от него, было отличным местом в рекламном разделе. Глава 51. Новая игра. Цу Бин вскоре успокоился и был удивлен тем, что вообще ответил ему на Вейбо. «Я был слишком импульсивен. Что со мной сегодня не так? Почему я просто не промолчал?» Сожаление постепенно начало накатывать на него волнами, но думать об этом уже было поздно. Он уже ответил ему и даже заключил с ним пари. В качестве свидетелей выступали десятки тысяч поклонников, так что было уже слишком поздно брать свои слова обратно. Эта перепалка, вероятно, будет освещена множеством игровых СМИ. Когда придет время выпуска их игр, вся индустрия видеоигр, возможно, опять обратит внимание на их спор. Боже, это было не очень умно. Цу Бин всегда спокойно реагировал на подобные перепалки. Если бы он все еще был полон рвения в свои 30 с чем-то лет, зачем ему создавать такую игру, как «Защита Святого Фонтана»? Он знал лучше, чем кто-либо другой, что он своровал практически все у растений против зомби. Если бы он не вспылил, он бы никогда в жизни не ответил ему. Главная проблема заключалась в том, что если этот инцидент наберет обороты, Даже если эта ситуация будет освещена не в очень хорошем свете, в конечном итоге больше всего выгоды получит Чэнь Мо. Похожая ситуация произошла между Чэнь Мо и Ши Хуачжи чуть ранее, из-за чего он привлек к своей игре много внимания. Но на этот раз споры ставки были слишком высоки, и фактически, все так или иначе взглянут на новую игру Чэнь Мо. Су Бинь всегда был осторожен, поэтому один вопрос никак не хотел уходить из его головы. Почему Чэнь Мо так уверен в себе? Неужели у него и на этот раз есть туз в рукаве? Пробормотал он себе под нос. Ни с того ни с сего зазвонил мобильный телефон Су Биня. Он увидел, что ему звонил Лин Часю, председатель императорской династии. Су Бинь был потрясен. Как это дело могло так быстро дойти до его босса? Су Бинь осторожно поднял трубку телефона. «Здравствуйте, мистер Линь. А пари между мной и Чэнь Мо, я...» Су Бинь хотел было объясниться, но Лин Часю прервал его на полуслове. «Ты хорошо справился», — сказал Лин Часю. Су Бинь был потрясен. «Простите», — Лин Часю засмеялся. «Этот парень Чэнь Мо спланировал все очень тщательно. Я не думаю, что он затеял это все только из-за того, что он пытался что-то доказать публике. Он просто хотел позаимствовать часть нашей популярности для продвижения своей собственной игры. Мы сможем использовать это для защиты Святого Фонтана. Сделай свою игру как можно лучше до апреля, добавь еще несколько функций, если сможешь. Мы будем продвигать твою игру, когда придет время». Твой ответ, Чэнь Мо, был очень твердым, и ты сумел отстоять лицо нашей компании. На самом деле я беспокоился о том, что ты не ответишь, потому что обычно ты довольно кроток. Помни, только мы, императорская династия, можем задирать других. Нас никто никогда не будет запугивать. Если кто-то недоволен нами, мы уничтожим его. Его речь заставила сердце Цу Биня учащенно забиться, и он ответил: «Понял, господин Линь». Лин Часю ответил: «ММ, выложись на полную. Не беспокойся о последствиях. Ты часть нашей компании, и мы еще никогда не проигрывали. Ты все понял?» Цу Бинь, переполненный эмоциями до краев, ответил: «Да, господин Линь». Повесив трубку, беспокойство Цу Биня сменилось счастьем. Лин Часю не только не отругал его за то, что он заключил пари без разрешения, но даже похвалил его. Что это говорит о сложившейся ситуации? Позиция Лин Часю была ясна. Во-первых, даже если игра являлась плагиатом, это не имело значения. Из-за абсолютной власти, которой обладала императорская династия, ее гейм-дизайнеры могут делать все, что им заблагорассудится. Все остальные же должны преклониться. Как один из множества гейм-дизайнеров компании императорской династии, ты никогда не должен избегать подобных ситуаций. Во-вторых, Чэнь Мо хотел использовать эту возможность для рекламы своей игры, но он также мог воспользоваться этой возможностью. Плюс его компания поддержит его, что поднимет известность его игры до небес. Что касается пари, то можно только сказать, что Чэнь Мо только что сел на поезд в один конец. Императорская династия держала крупнейшую платформу и имела наибольшее количество игроков под своим началом в Китае. Если бы его компания захотела возвысить защиту Святого Фонтана, что смог бы сделать Чэнь Мо? У Чэнь Мо не было никаких шансов на победу. Немного подумав, Су Бинь понял, что наконец-то и на его улице настал праздник. Он был счастлив из-за того, что на него что-то нашло и заставило принять это пари. Су Бинь принял решение. «Хорошо, я никуда не выйду в течение следующих 4 месяцев, и все это время я буду работать над защитой Святого Фонтана. Чэнь Мо не сможет победить меня со всей этой поддержкой от императорской династии». С другой стороны, Чэнь Мо получил несколько телефонных звонков. Линь Мая, Чжао Цзыхао, Су Цзинью, все начали звонить ему и спрашивать, почему Чэнь Мо решил идти до конца. Пари было настолько односторонним, что он фактически подписал себе смертный приговор. Однако Чэнь Мо был очень спокоен. Его магазин видеоигр открылся, как обычно, и Су Цзинью уже ждала у его дверей. «Босс, ты был слишком опрометчив. Я и не знала, что у тебя такая горячая голова», — воскликнула Су Цзинью. Чэнь Мо пожал плечами. «Господи, разве мы не обсудили это по телефону? Я не был опрометчив, я был готов к этому», — Су Цзинью сказал. «Ты уже что-нибудь приготовил против императорской династии?» Чэнь Мо ответил без всякого беспокойства. «Нет». Су Цзинью была ошеломлена его ответом. «В этом нет ничего страшного. Мы начнем разрабатывать игру сегодня. Если у тебя не случится чего-то важного, не бери отпуск в течение следующих 4 месяцев», — сказал Чэнь Мо. Су Цзинью была удивлена. «У тебя уже есть альфа-билд твоей следующей игры?» Чэнь Мо покачал головой. «Нет, я еще даже не записал ни единого слова». Лицо Су Цзинью омрачилось. «Босс, ты вообще думал о чем-нибудь, когда заключал это пари?» Чэнь Мо ответил. «Не паникуй. Завтра я дам тебе задание». «Хорошо», Су Цзинью неохотно села за барный столик. «Давай быстрее, босс. У нас есть всего 4 месяца». «Знаю, знаю», сказал Чэнь Мо, махнув рукой и пошел на второй этаж. «Кто знает, сможет ли он на самом деле справиться?» Пробормотала Су Цзинью себе под нос. «Это безумие, что кто-то настолько ненадежный, как он, создал растение против зомби». Вернувшись в свой кабинет, Чэнь Мо не торопился начать писать проектную документацию, а вместо этого решил немного порисовать. Поскольку художественные навыки Чэнь Мо теперь были вполне приличными, после получаса рисования на экране его компьютера появился классический персонаж из его предыдущей жизни. Он только что нарисовал глуповатого минотавра. Он выглядел довольно мило из-за своей массивной головы и крошечных конечностей. У него было 2 огромных глаза и густые брови. Выражение его лица было вполне серьезным, но в то же время он выглядел глупым и милым. У него были крошечные уши и рога, а также массивное кольцо в носу на трапециевидной морде. Это было довольно милый минотавр, но он не выглядел мультяшным. Чэнь Мо посмотрел на рисунок и подумал, что ему чего-то не хватает. Немного подумав, он добавил 3 точки под его глазами. «Да, вот так», Чэнь Мо кивнул. Такой минотавр был классическим персонажем из его предыдущей жизни из игры под названием МТ. Да, следующей игрой Чэнь Мо была карточная игра, которая была популярна по всей стране и называлась ИАМ-МТ. В его предыдущем мире, если бы он выпустил копию ИАМ-МТ, игроки послали бы его на 3 буквы. Однако в этом мире геймеры еще не знали о таком типе игр, как китайские карточные игры. Чэнь Мо был уверен в том, что выиграет это пари. Смысл игры «Защита святого фонтана» был практически идентичен растениям против зомби, поэтому Чэнь Мо имел определенное представление о том, сколько его игра принесет денег. Даже если бы «Защита святого фонтана» была более богата контентом, чем растения против зомби, и получила самую лучшую рекламу, какая только может быть предоставлена императорской династией, победителя все равно определит то, кто больше всего получит денег, и такой тип игр, как растения против зомби, не подходил для получения большого количества денег. Если бы Цубин решил изменить метод получения прибыли, Чэнь Мо все равно выиграл бы. Что касается получения прибыли, одиночные игры находились где-то на дне моря по сравнению с китайскими карточными играми. Конечно же, такие игры получали много денег не из-за того, что они были более качественными, просто их модель получения прибыли была более совершенна. Даже если бы его растение против зомби было намного лучше ИАМ-МТ, она все равно не смогла бы превзойти ее с точки зрения получения прибыли. Данная игра и по сей день находится в App Store Китая, к сожалению, она не была официально русифицирована. Глава 52. Ядро новой игры. В прошлой жизни растение против зомби покорило весь мир, заработало миллионы долларов за месяц и побило множество рекордов. Если бы ее продавали по 3 доллара за экземпляр и за месяц ее купили бы примерно 1,5 миллиона раз, то выручка составила бы 4,5 миллиона долларов, или около 27 миллионов юаней, 309 млн, рублей. Конечно же, эта сумма была не совсем верной, ибо с этой суммы еще нужно было уплатить налоги. С другой стороны, какова была ежемесячная прибыль ИАМ-МТ? В 2013 году, когда китайский рынок мобильных игр только начинал развиваться, ИАМ-МТ заработала 55 миллионов юаней. Растение против зомби была одиночной игрой, и количество продаж неизбежно начало уменьшаться с течением времени. С другой стороны, ИАМ-МТ была бесплатной игрой. Даже после 3-4 лет ее прибыльность особо не снижалась. Успех растений против зомби не мог быть воссоздан раз за разом, но модель прибыли ИАМ-МТ можно было впихивать куда угодно снова и снова. ИАМ-МТ показала всему миру, что такое китайские игры, и проложила путь на всемирный рынок для китайских разработчиков. Будучи эталоном для карточных игр, ИАМ-МТ была скопирована много раз, и подобные игры иногда появлялись на рынке даже сейчас. ИАМ-МТ вполне заслужила титул лучшей оригинальной народной карточной игры и долгое время занимала первое место в магазине приложений в его прошлом мире, прежде чем в игровую индустрию пришли более смелые игроки и сделали игру, которая превзошла ИАМ-МТ. Чэнь Мо хотел использовать ту же модель прибыли, так что создание ИАМ-МТ будет его первым шагом. Особенности этой игры очень подходили для Чэньмо. Первая особенность заключалась в том, что ее было довольно легко сделать. Плюс ям-МТ с точки зрения графики была довольно приятной, но не была сложной, так что сейчас для Чэньмо ее будет нетрудно воссоздать. Кодирование, дизайн уровней, игровой стиль и графика после употребления стольких книг ничего не значили для Чэньмо. Стилистика этой игры была довольно проста, впрочем, как и механика. До тех пор, пока арты будут приемлемого качества, он сможет сделать эту игру за месяца два или три, не больше. Вторая особенность заключалась в том, что она была очень легкой. Ям-МТ не делала ошибки других китайских игр, она не вынуждала игроков донатить в игру за облачные суммы. На самом деле все было с точностью да наоборот. Ее создатели сделали так, чтобы каждый игрок мог получать гору и маленькую тележку разных бонусов совершенно бесплатно, а во время разных праздников эти бонусы умножались во множество раз. Кроме того, в игре не нужно было следить за процессом боя или вовремя нажимать кнопки, все делалось автоматически, из-за чего игрокам не нужно было напрягаться. Чэньмо также должен был взять во внимание тот факт, что сейчас он находился в параллельном мире. Если бы он создал какую-нибудь слишком донатную игру, он, скорее всего, просто получил бы толпу сердитых поклонников и навредил своей репутации. Так что ям-МТ будет достойной игрой для тестирования пределов игроков этого мира. Третья особенность заключалась в том, что такую игру будет легче всего продвигать. Но Чэньмо сейчас много думал над одним вопросом, что являлось ядром карточных игр. Верно, интеллектуальная собственность. Многие разработчики видеоигр будут буквально выбрасывать деньги на защиту своей интеллектуальной собственности. Почему интеллектуальная собственность была так важна и почему она стоила так много денег? В карточных играх в основном интеллектуальная собственность решала, сколько будет стоить та или иная карточка. Если бы в игре существовали две легендарные карточки, Бэтмена и никому неизвестного бойца, цена, которую игроки были бы готовы заплатить за легендарную карточку с Бэтменом, находилась бы на совершенно другом уровне. В его предыдущем мире самой популярной интеллектуальной собственностью было Наруто, One Piece, Fate. До тех пор, пока у компании есть право на использование этой интеллектуальной собственности, вопрос зарабатывания денег в этой компании даже не будет подниматься. Карточная игра без популярной интеллектуальной собственности за плечами будет обычной карточной игрой без души. Чэньмо обдумывал, как решить проблему с интеллектуальной собственностью. Он сразу же подумал купить уже очень известную интеллектуальную собственность в этом параллельном мире, но он сдался вскоре после того, как узнал цены. Конечно, не все права на использование интеллектуальной собственности были такими дорогими. Например, не очень популярные романы или аниме можно приобрести за несколько сотен тысяч долларов. Однако из-за этого его игра будет ограничена тем фактом, что о ее ядре мало кто знает, из-за чего в нее будут играть намного меньше людей, чем могло бы. Покупка не очень популярной интеллектуальной собственности была бы пустой тратой денег. Чэньмо теперь застрял меж двух огней, он не хотел покупать непопулярную интеллектуальную собственность, но он также не мог позволить себе купить что-то популярное. Да и даже если бы он мог себе позволить купить что-то популярное, он, конечно же, не стал бы тратить настолько много денег. Поэтому Чэньмо решил создать свою собственную интеллектуальную собственность. Конечно, у Чэньмо был другой выбор, например, он мог нарисовать один том манги о Наруто или же нарисовать один том манги One Piece, но он решил, что если он решит это сделать сейчас, это приведет его к поражению. Для того, чтобы любое произведение завоевало уважение и получило немного популярности, нужно очень много времени. Более того, с нынешними способностями Чэньмо он не смог бы достичь хорошего качества картинки. Да и даже если он сможет рисовать по главе в неделю, кто знает, сколько времени потребуется, чтобы его копия получила достаточное количество внимания. Перебрав множество различных вариантов, Чэньмо понял, что мультсериал ям-МТ можно будет очень легко воссоздать, и на данный момент он будет лучшим выбором. Анимационная индустрия в этом мире не стояла на месте, в отличие от большинства разработчиков игр. Пока Чэньмо будет обеспечивать анимационную компанию модельками персонажей, сюжетом и сценами, качество продукта, вероятно, не будет слишком сильно отставать от оригинала. Он хотел воссоздать этот мультсериал из-за того, что он был очень популярен в его предыдущем мире. Его первый эпизод собрал более 30 миллионов просмотров на Икеи, аналог Ютуба, и иногда его даже называли культурным феноменом, так как он смог войти в историю из-за необычных игроков World of Warcraft. Но, конечно, наряду с созданием такого сериала были и определенные риски. Самой большой проблемой было то, что часть успеха сериала ММТ в какой-то степени зависела от истории большой пользовательской базы World of Warcraft. В этом мире не было игры под названием World of Warcraft, поэтому зрители не смогут понять некоторые ее части. Конечно, многие вещи не нуждались в объяснении из-за того, что они играли в World of Warcraft, но аудитория этого мира разве знала о такой игре? И если они не поймут смысл этого мультика, разве это не повлияет на популярность самой игры? Глава 53. Оригинальные арты. После того, как Чэнь Мо немного подумал, он решил, что лучше сделать, а потом уже смотреть на результат. Сначала мультсериал ММТ был популярен только среди сообщества World of Warcraft, но вскоре распространился на подрастающее поколение, которое еще даже не знало о World of Warcraft. Юмористический стиль ММТ, милые персонажи и богатая непрерывная история позволили этой истории отделиться от World of Warcraft и стать совершенно независимой историей. В его прошлой жизни было много игроков, которые не играли в World of Warcraft, но которым нравилась история ММТ. Были даже случаи, когда игроки начинали играть в World of Warcraft из-за ММТ. Конечно, Чэнь Мо не собирался выпускать мультсериал без каких-либо изменений. Он планировал внести в него небольшие изменения, что позволит игрокам постепенно познакомиться с миром ММТ. Закончив рисовать Минотавра, Чэнь Мо начал рисовать других персонажей. Чэнь Мо все еще хорошо помнил всех главных персонажей и поэтому мог довольно хорошо нарисовать их по памяти. Однако с второстепенными персонажами все будет по-другому, так что ему придется использовать зелье. Я немного устал, видимо, пришло время использовать то, что я недавно получил от Колеса Фортуны, пробормотал Чэнь Мо. Чэнь Мо использовал суперускоритель. Он сразу же почувствовал прилив сил и решил на всякий случай использовать зелье просмотра воспоминаний. Поскольку на этот раз Чэнь Мо удалось собрать много зелий просмотра воспоминаний, на этот раз ему не нужно сидеть кряду почти 8 часов, как тогда. Но все же сейчас ему нужно закончить наброски как можно скорее, чтобы в дальнейшем не возвращаться к ним. Когда его воспоминания прояснились, Чэнь Мо сразу же начал вспоминать об персонажах этой мобильной игры, не обращая внимания на анимации или интерфейс. Он и до использования зелья помнил, что в ММТ было более 1000 карт с уникальными артами, из которых 425 были игровыми персонажами, которыми мог управлять игрок, в то время как оставшиеся карты были картами монстров. Конечно же, среди этих карт было много повторяющихся карт. Карточка одного и того же трехзвездного персонажа и трехзвездного плюс имела различия только в статистике и в оформлении границ карточки и значка, к которому относился данный персонаж, в то время как арты у них были совершенно одинаковыми. У каждого персонажа были разные арты для каждой стадии звезд, на которой на данный момент находился тот или иной персонаж. Всего же количество звезд у каждого персонажа варьировалось от 2 до 7, и начиная с 5 звезд у каждого персонажа появлялись стадии, 5-звездочный плюс плюс 2 и плюс 3. Чэнь Мо не нужно было создавать так много уровней прямо сейчас. Он планировал пока что ограничиться всего 5 звездами с максимальной стадией в плюс 3, а в будущем выпустить обновление, которое позволит игрокам продвинуться дальше. Уменьшение количества звезд также означало, что количество артов монстров, которых ему придется рисовать, также будет уменьшено, а это означает, что количество карт, которые Чэнь Мо должен будет нарисовать, будет меньше 1000. Сейчас Чэнь Мо планировал нарисовать классических персонажей из Орды, которые присутствовали в игре ММТ: танка, шамана, разбойника, охотника, друида, мага, чернокнижника, жреца, красавицу, вора, глупого минотавра и кровавого эльфа. Из альянса ему нужно было нарисовать леди, тирана, брика, лысого парня, президента, женщину-друида, старшую сестру, Кевина, Нейла, Иссака, Гвина, Говарда, Томаса, огненного капитана и его прихвостней. Кроме того, ему еще нужно будет нарисовать будущих персонажей. В его первой версии будет всего 36 игровых персонажей. Также ему нужно будет нарисовать еще около 200 карт монстров. Но сейчас ему нужно будет для начала создать основных персонажей. Скорость рисования Чэнь Мо резко возросла после использования суперускорителя. С утроенной эффективностью работы, создание одного эскиза занимало у него от силы 10 минут. Чень Мо работал 6 часов подряд без отдыха. В итоге он закончил рисовать эскизы к 6 часам вечера. Это были лишь грубые наброски. Оставалась еще куча работы, которую нужно было сделать, например, добавить детали, раскрасить его эскизы, отредактировать и обработать и много чего еще. Однако Чень Мо не планировал делать это сам, так как сейчас он был слишком измотан. Размявшись, Чень Мо отослал эскизы Су Цзинью и спустился вниз. «Хаэм, почему вы все здесь собрались?» Чень Мо заметил, что внизу было довольно много людей. Вэньлинвэй, Цзяпэн и Чан Сюэ, ему показалось, что сейчас тут присутствовали буквально все. Су Цзинью встала и сказала: «Босс, ты наконец решил спуститься». Вэньлинвэй добавила: «Я думала, что ты заключил это пари импульсивно, из-за чего не хотел спускаться, потому что ты понял, что не сможешь выиграть». Чень Мо фыркнул: «Разве я похож на такого человека, управляющий? Как продвигается ваша новая игра, если вы думаете, что проиграете?» Встревоженно сказала Чан Сюэ: «Если ты захочешь сбежать, я знаю одного парня», — договорила за нее Вэньлинвэй. Чень Мо закатил глаза и сказал: «Подождите, о чем вы, ребята, думаете? Не волнуйтесь, у меня уже есть концепт новой игры. Золотая рыбка, посмотри на рисунки, которые я тебе только что прислал». Су Цзинью запротестовала: «Я, Су Цзинью, я никакая не золотая рыбка». Вэньлинвэй сказала: «Хаэм, это прозвище неплохо звучит. Отныне я тоже буду звать тебя золотой рыбкой». Су Цзинью потеряла дар речи. После того, как она открыла то, что он прислал, все были потрясены, когда увидели, что он уже успел сделать 30 с лишним набросков разных персонажей. Хотя они не были раскрашены, их силуэты сразу же отпечатались в их памяти. Су Цзинью спросила: «Босс, это эскизы персонажей для нашей новой игры? Мы будем делать милую игру?» Чень Мо ответил: «В основном да, я буду делать ядро и механику игры в течение этой недели. Тебе же нужно будет доделать эти эскизы». Су Цзинью посмотрела на рисунки вместе с остальными. «Это корова, с кольцом в носу, она выглядит довольно мило. Почему первый же эскиз это какая-то корова? Точнее, корова-мутант, танк, что это за имя такое? Второй эскиз тоже с коровой. МММ это женщина-корова, он назвал ее его шаманом, он выглядит довольно глупо. У разбойника такой пустой взгляд. Может ли такой толстый на вид парень быть разбойником? Все персонажи довольно странной формы, но все они очаровательны. О, наконец-то нормальный человек. Леди, она похожа на главную героиню, но почему она такая странная? Старшая сестра, президент, МММ похоже, что те, кто находится сверху, гуманоиды. Что ты имеешь в виду под гуманоидами? Что означает Альянс и Орда? Почему персонажи Орды снизу, а Альянса сверху? Это что, две фракции?» Вскоре весь первый этаж был наполнен бесчисленным количеством разговоров. Су Цзинью звучит практически так же, как и золотая рыбка, разница в ударении. Если делать на имя, Цзинью, рыбка. Глава 54. Трата денег. Мнение о персонажах было хорошим, но они не были уверены, как эти персонажи могут быть связаны друг с другом. Чень Мо спросил: «Золотая рыбка, сколько времени тебе понадобится на полную доработку эскизов? Конечный вариант может быть не слишком подробным, но все готовые арты должны быть того же размера, что и мои эскизы». Су Цзинью немного подумала: «Эскизы этих персонажей не так уж и сложны. 4-5 дней, вероятно, будет достаточно на одного персонажа». Чень Мо покачал головой и сказал: «У тебя будет по 3 дня на каждого персонажа». А Су Цзинью была немного озадачена: «Я, конечно, могу делать по одному персонажу раз в 3 дня, но тогда качество будет хуже». Чень Мо сказал: «Не волнуйся, моя игра все равно нацелена в основном на мобильный рынок. Все будет в порядке, если качество будет чуть хуже, так как мы сможем в дальнейшем обновить графику. Сейчас же у нас нет времени на это». Су Цзинью неуклюже кивнула: «Хорошо, я постараюсь». Вэньлинвэй сказала: «Если вся работа состоит в заполнении деталей и раскрашивании, я тоже могу помочь». Чень Мо удивленно посмотрел на нее: «Ты уверена, эти персонажи в будущем станут игровыми модельками в моей игре? Они должны быть по крайней мере достаточно хороши, чтобы игрокам было приятно смотреть на них. Вэнь – лучшая художница среди всех нас. Она довольно часто рисует на заказ», – сказал Цзяпэн Чень Мо. «Верно. Вэньлинвэй, Цзяпэн и их близкие друзья состоят в рекламном кружке университета. Они обычно должны рисовать разные плакаты и баннеры. Могла ли она стать лучшей среди них? Если ее навыки рисования были ужасными, я сэкономлю много времени, если ты поможешь нам», — сказал Чэнь Мо. «Тогда сколько ты мне заплатишь?» Вэнь Линвэй зло усмехнулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Обычно я беру 5000 юаней за рисунок, и то такую цену я выставляю только постоянным клиентам. Я и не думал, что это будет стоить так дорого», — пробормотал Чэнь Мо. Конечно же, цены сильно разнились между разными художниками. В то время как один возьмет всего 1000, второй спокойно запросит за работу 10000. Но обычно от того, сколько ты заплатишь, зависит результат работы. Кто-то вроде Вэнь Линвэй, которая взимала 5000 за рисунок, не могла быть плохим художником. Разве обычно тебе не приходится заниматься дизайном, композицией и выяснением конечного вида работы у заказчика? У меня уже есть эскизы, и конечный размер арта будет намного меньше стандартного. Все, что тебе нужно будет сделать, так это усовершенствовать и раскрасить его. Как насчет 2000? Вэнь Линвэй ответила. Скряга. Чэнь Мо лишился дара речи. Вэнь Линвэй подумала немного и произнесла. Хорошо, я помогу тебе из жалости. 2000 за одного персонажа. Однако потом не жалуйся, что мы работаем слишком медленно, ибо мы будем работать вдвоем. Чэнь Мо посмотрел на Цзя Пэна и Чан Сюэ и сказал. Если вы, ребята, тоже хотите помочь, я не против. Цзя Пэн пренебрежительно махнул рукой. Мы даже близко не так хороши, как Вэнь. Я могу помочь с второстепенными персонажами, но к главным персонажам я даже не прикоснусь. Чэнь Мо кивнул. Все в порядке. Позже я нарисую несколько эскизов кое-каких монстров, так что я, возможно, пришлю вам несколько из них. Оплата будет такой же. Цзя Пэн еще раз пренебрежительно махнул рукой. Не волнуйся, деньги не важны, ты можешь платить нам столько, сколько считаешь нужным. Способности Су Цзинью и Вэнь Лингвэя в рисовании были очень хорошими, и они в основном практически идеально выполняли свою работу. Более того, Чэнь Мо было приятнее всего общаться с ними, поэтому Чэнь Мо поручил им доделать главных персонажей. Чэнь Мо также выдал несколько эскизов монстров другим художникам. Исходя из скорости в 3 дня на каждую карту, Вэнь Линвэю и Су Цзинью потребовалось бы 54 дня для того, чтобы они смогли доделать 36 карт главных героев. Но это была только часть персонажей, всего же их было более 300, и с такой скоростью он мог не успеть сделать игру вовремя. Такая низкая скорость была из-за того, что их создание вообще не было похоже на создание зомби из растений против зомби, так как модельки многих зомби можно было использовать повторно, да и большинство растений тоже было довольно легко нарисовать. Однако для карточных игр такое провернуть было невозможно, ибо каждая карта должна была иметь собственную изюминку. Если бы она не выглядела хорошо или не была уникальной, игроки бы просто не захотели раскошеливаться.